Глава 8. Конец света. Однажды летом я сидел на лугу в Кенте, под сенью маленькой деревенской церкви, и беседовал со спутником моих тогдашних странствий. Он принадлежал к кружку эксцентриков, которые исповедовали собственную новую религию и называли ее «высшей мыслью». Я был достаточно посвящен в нее, чтобы учуять дух высокомерия, и надеялся, что на следующих ступенях дойду и до мысли. Мой приятель был эксцентричнее их всех, но о жизни он знал гораздо больше, чем они, потому что немало побродил по свету, пока они размышляли в своих аристократических предместьях. Невзирая на сплетни и слухи, я предпочитал его им всем и с удовольствием отправился бродить с ним. А в лесу мне то и дело казалось, что загорелое лицо, густые брови и козлиная бородка придают ему сходство с паном. Итак, мы сидели на лугу, лениво глядя на вершины деревьев и шпиль деревенской церкви. Вдруг мой спутник сказал: «А вы знаете, почему этот шпиль так торчит?» Я ответил, что не знаю, и он беспечно бросил: «То же самое, что обелиски. Фаллический культ». Я взглянул на него. Он лежал на спине, задрав к небу козлиную бородку. И вдруг он показался мне не паном, а дьяволом. Не меньше секунды я чувствовал то же самое, что чувствовали люди, когда жгли ведьм. Но тут ощущение чудовищной нелепости спасло меня. «Ну, конечно», — сказал я, — «если бы не фаллический культ, он бы стоял на острие». Мой спутник, по-видимому, не обиделся. Кажется, он не слишком серьезно относился к своим научным мнениям. Мы встретились случайно, больше я его не видел, и думаю, что он уже умер. Но хотя это не имеет никакого отношения к делу, я хочу назвать вам имя этого адепта высшей мысли и знатока древних символов. Во всяком случае, то имя, под которым он стал известен. Это был Луи де Ружмон. Нелепый, как в детском стишке, образ Кентской церкви, стоящей на кончике шпиля, приходит мне на ум, когда я слушаю разговоры о языческих культах, и раблезианский смех спасает меня. Он помогает мне относиться к знатокам древних и новых религий, как к бедному Луи де Ружмону. Воспоминание о нем стало для меня меркой, и я пользуюсь ею, чтобы сохранить нормальный взгляд не только на христианскую церковь, но и на языческие храмы. Многие говорят о язычниках то, что он говорил о христианах. Современные язычники жестоки к язычеству. Друзья человечества слишком строго судят о том, во что человечество верит. Теперь принято считать, что всегда и повсюду эти верования сводятся к темным тайнам пола, что с самого начала они бесстыдны и бесформенны. Я этому не верю. Я никогда не увидел бы в поклонении Аполлону то, что Ружмон увидел в поклонении Христу. Я никогда не думал, что в греческом городе царил дух, который он отыскал в кентской деревне. Все время, даже в этой последней главе о последней упадочной поре античности, я настаиваю снова и снова, что лучшая сторона язычества победила худшую. Лучшая победила, завоевала мир, правила миром и приближалась к гибели. Если мы не поймем этого, мы ничего не поймем в упадке античности. Пессимизм – не усталость от плохого, а усталость от хорошего. Отчаяние приходит не тогда, когда ты присытился страданием, а когда ты присытился весельем. Когда по той или иной причине хорошие вещи уже не служат своему делу, пища не кормит, лекарства не лечат, благословение не благословляет, наступает упадок. Можно даже сказать, что в обществе, где ничего хорошего не было, нет и точки отсчета, ниоткуда падать. Вот почему коммерческие олигархии, типа Карфагена, застывают ослабившимися мумиями, и никогда нельзя сказать, молоды они или бесконечно стары. Карфаген, к счастью, умер. Самое страшное нападение бесов на смертных было отбито. Но что толку от смерти дурного, если умирает хорошее? Отношения Рима и Карфагена в какой-то мере повторялись в отношениях Рима со многими близкими ему нормальными народами. Не спорю, римские государственные деятели действительно плохо обращались с коринфскими и греческими городами. Но неверно думать, что римское отвращение к греческим порокам было чистым лицемерием. Я совсем не считаю римлян идеальными рыцарями. Мир не знал настоящего рыцарства до христианских времен. Но я верю, что у них были человеческие чувства. Дело в том, что поклонение природе привело греков к отвратительному извращению. Их довела до беды худшая из софистик – софистика простоты. Они пошли наперекор естеству, поклоняясь природе, отошли от человечности, превознося человека. Конечно, в определенном смысле Содом и Гоморра лучше, человечнее Тира и Сидона. Когда мы вспоминаем бесов, пожирающих детей, мы понимаем, что даже греческий разврат лучше пунического сатанизма. Но мы ошибаемся, если в отвращении к разврату увидим чистое фарисейство. Расскажите про культ Ганимеда юноши, которому посчастливилось вырасти нормальным и мечтать о любви. Он даже не будет шокирован, ему просто станет противно. И это первое впечатление окажется правильным. Наше циничное равнодушие – просто обман зрения, иллюзия привычности. И нет ничего странного в том, что по-сельски чистые римляне содрогались от одних слухов о таких делах. Содрогались почти так же, как от жестокости Карфагена. Именно потому, что гнев их был меньше, они не разрушили Коринф, как разрушили Карфаген. Но если вы все же считаете, что плохое отношение к грекам было вызвано только государственными и торговыми интересами, я скажу вам, что, как ни прискорбно, вы не понимаете некоторых вещей, и потому вам не понять латинян. Вы не понимаете демократии, хотя без сомнений много раз слышали это слово и нередко произносили его. Всю свою мятежную жизнь Рим тянулся к демократии. Ни государство, ни политика ничего не могли сделать, не опираясь на демократию. На ту демократию, которая прямо противоположна дипломатии. Именно благодаря римской демократии мы знаем так много о римской олигархии. Современные историки не раз пытались объяснить славу и победы Рима продажностью и делячеством, словно Курций подкупил македонских воинов или консул Нерон обеспечил себе победу из 5%. Однако о пороках патрициев мы знаем только потому, что плебеи их разоблачали. Карфаген был пропитан сделками и подкупом. Но там не было толпы, которая посмела бы назвать своих правителей взяточниками. Римляне были слабы, римляне грешили, как все люди. И все же возвышение Рима действительно было возвышением здравомыслия и народности. Особенно здравой и народной была ненависть к извращению. У греков же оно вошло в обычай. Оно до того вошло в обычай, стало литературной условностью, что римские писатели и сами подражали ему. Но это одно из непременных осложнений снобизма. А глубже, за пленкой моды, дух этих двух сообществ был совершенно различен. Действительно, Вергилий взял темы из Феокрита, но вряд ли кому-нибудь покажется, что их пастухи похожи. Сам Вергилий воспевает прежде всего естественные, нравственные и здоровые вещи – умеренность, патриотизм, сельскую честь. Ведя рассказ об осени древнего мира, я хотел бы остановиться подробнее на имени того поэта, который в таком высоком смысле воплотил зрелость и ясную печаль осени. Всякий, прочитавший хоть несколько строчек Вергилия, знает, кто-кто, а он понимал, что значит для человечества нравственное здоровье. Две черты великого римского поэта особенно важны для нашей темы. Во-первых, его патриотический эпос основан на падении Трои. Другими словами, Вергилий славит Трою, несмотря на то, что она пала. Он возвел к троянцам свой любимый народ и положил начало великой троянской традиции, которая проходит через всю средневековую и современную литературу. С легкой руки Вергилия она вышла за пределы литературы и стала легендой о священном достоинстве побежденных. Эта традиция, одна из немногих, подготовила мир к приходу христианства,